Глава 26. «Максим, что же теперь будет? Как же так?» Крики, аплодисменты и даже ругательства заполонили все окружающее пространство. «Поверить не могу. Мы проиграли». Максим лежит на песке и даже не пытается подняться, в то время как Марат со своими веселыми членами команды победно гогочут, тыкая пальцами потерпевшего поражение Высоцкого. «Отвратительно. Чтобы они своими грязными смешками подавились, сволочи!» «Никто не помогает. Даже Ваня. Этот придурок застыл, как вкопанный истукан. Почему его друзья ему даже руку не протянут? Идиоты! Ну, может, хоть Елена соизволит поддержать Максима?» Смотрю на вип-трибуну, но вижу лишь отвращение на лице Барби, которая прячется от камер за своей отвратительной шляпой. Выжидаю пару секунд, отмечая, что девица встает с места и покидает трибуну. Фифа просто убегает. Убегает к выходу, испугавшись позорных сплетен, в то время как Максим продолжает сидеть на песке, схватившись за голову. «Гарри, почему никто не поможет?» «Не знаю. Боятся выглядеть глупо. Он лоханулся, опозорился». «Глупости. Ну, оступился человек, с кем не бывает. Возмущению нет предела». «Маш, наш мир жесток, тебе не понять». «Ой-ой-ой, да пофиг! Плевать на вас всех! Тоже мне друзья!» Вскакиваю с места и бегу на площадку, не обращая внимания на крики фанатов, ненавистников, судьи. Расталкиваю придурочных истуканов, проталкиваясь к площадке. Падаю на колени рядом с Максом и нежно кладу руку прямо на его напряженную спину. «Максим, идем!» Услыхав знакомый голос, Высоцкий медленно приподнимается, но резко падает, хватаясь за правую ногу. Теперь ситуация проясняется. Он повредил лодыжку. Кое-как, без чьей-либо помощи, забрасываю его ручищу на свое плечо, тем самым позволяя ему найти опору, и помогаю доковылять до раздевалки. Боковым зрением отмечаю, как мудака Марата победно подбрасывают его друзья, поздравляя. А тот, в свою очередь, как царь наслаждается победой и вниманием, при этом успевая бросить в наши спины косой взгляд. «Не нужно было, Маш». «Замолкни и ботинок сними». Огрызаюсь, любя, усаживая парня на скамью. «Что вообще произошло? Мне казалось, ты никогда не промахиваешься». «Так и есть. Просто что-то вдруг не так пошло. Ногу резко прихватило, и я упал». Максим прошептал эти слова с дрожью в голосе. Он весь промок от холодного пота до нитки. Присаживаясь на корточке рядом с волейболистом, аккуратно снимая кроссовок, и тут же замираю от шока. «Господи, твоя нога! Вся в крови!» Максим переводит взгляд вниз. Его начинает дико штормить. И кажется, его вот-вот стошнит. Как и меня. При виде такого количества алой жидкости, тонкой струйкой, стекающей на бежевый линолеум. Неужели его специально подставили? Пока парень смотрит на рану, я осматриваю кроссовок, вытаскиваю стельку и просто с ума схожу от увиденного. «Смотри, это же лезвие!» «Твою ж! Как я сразу не заметил! Вот идиот!» Проводит руками по мокрым волосам, похрипывая от отчаяния. На таком адреналине был, что даже не обратил внимания на боль. «Спокойно, Макс. Сейчас разберемся. Это явно дело рук Марата. Стопудово. Трусливый осел в конце игры таким высокомерным взглядом тебя пожирал, будто все знал». Делаю паузу, накрывая его руки своими. «Я сейчас пойду и всем расскажу правду. Журналистам особенно». Поднимаюсь с колен на ноги, но Макс хватает меня за руку. «Стой, не надо. Давай оставим все как есть». «В смысле?» «Нет. Марат, чертов кретин, все равно выкрутится. Перевернет ситуацию так, будто я специально все подстроил. Либо чтобы на него спихнуть. Либо чтобы как-нибудь оправдать мой провал». «Дурак, ты ведь не серьезно?» «Да, поверь. Так будет лучше». Максим опустил голову. При виде всего происходящего мне стало ужасно не по себе. Нельзя вот так вот просто взять и сдаться. Я опять присела на корточки перед парнем, мягко положила руку ему на плечо и попыталась улыбнуться. «Слушай, все нормально. Ты еще отыграешься, потому что я в тебе верю. Этот низкий поступок останется на козлиной совести Марата. Скажи, где я могу найти аптечку, чтобы помочь тебе с раной? Парень попробовал улыбнуться, а затем его дрожащая ладонь коснулась моей побледневшей щеки. Спасибо, Маш, ты настоящий ангел. Я нашла аптечку и, осторожно обработав рану, сделала Максиму перевязку, удивляясь тому, что во время оказания медицинской помощи он ни разу не дернулся. Спасибо. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной было. В ответ я лишь мягко улыбнулась и протянула руку помощи. Поехали лучше домой. Скоро тут станет слишком шумно. Да, домой. Скроемся через черный ход. Я пока не настроен общаться ни с тренером, ни с журналистами. Нужно все обдумать и немного прийти в себя. Соблюдая осторожность, Максим приподнялся со скамьи, обхватил меня за талию и, прихрамывая, повел меня в сторону аварийного выхода. Через потайной ход мы вышли в гостиничный сад, направляясь к служебным воротам. «Нужно такси заказать», — промямлил он, остановился и потянул руки к карманам. «Во, блин, вещи-то в раздевалке остались». Высоцкий свирепо зарычал, несколько раз стукнув себя по лбу. «Вау, парень, остынь. Присядь пока на лавочку. Я все принесу. Ничего страшного, бывает. Просто посиди здесь и постарайся не волноваться». Я вернулась обратно. Прихватив из шкафа вещи Высоцкого, выскочила из раздевалки как раз в тот момент, когда послышались голоса игроков-предателей. Пришлось нырнуть в другую дверь. Видеться с кем-либо из них ужасно не хотелось. К сожалению, я не сразу поняла, что немного заблудилась. Пару минут бегала, изучая местность в поисках ближайшего выхода, как вдруг услышала шум со стороны того самого бассейна, возле которого мы с Высоцким позировали для журнала. Эти веселые голоса странным образом привлекли мое любопытное внимание. Притаившись за густым кустарником, я увидела того самого высокомерного Марата в компании его же верных червяков. Знаю, что подслушивать некрасиво, но в данном случае ой, как уместно. Красава, чувак! Вот так шоу организовал. Видели бы вы рожу неудачника Высоцкого? Готов поспорить, индюк разрыдался, как девчонка. А то! Не представляете, каких усилий мне это стоило все организовать? И вот тут-то я сразу сообразила, что к чему. Не понимаю, как быстро, но в моих руках оказался телефон Максима, на котором я включила видеокамеру. Отлично. Вот и поймала уродцев с поличным. «Слышь, Марат, так а что именно ты сделал?» — спросил один высокий, но безмерно худощавый парень. «Лезвие Высоцкому в кроссы подложил». «Ну ты мегамозг! Так все удачно сложилось!» — выпалил второй незнакомый парень, пожирнее предыдущего раз эдак в пять. Я отметила, что их шумная компания, собравшаяся возле бассейна, состояла из троих баранов. Марат опять открыл рот, а у меня в этот злополучный момент ноги от ужаса подкосились. Братва, честно признаюсь, но их команда идеальна, особенно чертов Высоцкий. Поэтому, скорее всего, мы бы продули. И, если честно, я просто с одной пышнозадой красоткой поспорил, что если выиграю, то получу ее в качестве награды. «Ну ты, жучара!» — заржал толстобрюхий. «И не говори, поэтому решил слукавить. Да, мне как-то пофиг. Давно хотел уже этого выпендрежника на место поставить. Вечно выделывается, индюк напыщенный. Вечно этому уродцу все внимание. Все награды, все победы достаются». «То есть, получается, во время перерыва, когда тигры пошли переобуваться, все и случилось?» — уточнил дрыщ. «Верно. Век буду помнить его убогое выражение фейса, когда на площадке с лезвием в ноге отплясывал. Продержался-таки до финала. Думал, раньше скопустится». Бедный Макс. Пройдя через боль, он не сдался и продолжил игру, чтобы не подвести команду. Он ведь капитан. Он лидер. В то время как ни один член команды даже мизинца не подал, чтобы ему помочь. Вот сволочи. Понимая, что я отсняла достаточно, быстро сохранила видео и сразу же загрузила на YouTube с кричащим названием «Срочно! Чемпионат по волейболу! Падение Высоцкого, подстава Марата, смотреть всем. Загрузив ролик, быстро вышла из аккаунта, как вдруг кто-то больно схватил меня за локоть. «Какого хрена ты тут шаришься?» Крутанувшись по инерции, тут же впечатываюсь лбом в чью-то каменную грудь, пропахшую отвратительным запахом пота, и сразу на майке незнакомого светловолосого парня замечаю злобного орла. «Упс!» — невольно вырывается в ответ. «Эй, Марат, знаешь ее? Эта малышка, похоже, что-то вынюхивает». Белобрысый бугай отталкивает меня из кустов прямо к бассейну. Я неуклюже падаю на плитку, моментально раздирая только недавно зажившее колено. Прежде чем придумать оправдание, прячу телефон под платье, каким-то образом успевая несколько раз нажать на кнопку вызова, молясь, чтобы номер, на который Максим звонил в последний раз, принадлежал кому-нибудь из членов его команды. «Так-так-так, кто это тут у нас? Шестерочка нарисовалась? Подслушиваешь?» Черноволосый амбал приближается ко мне вальяжной походкой, присаживается на корточки и резко хватает за волосы. «Вот дрянь!» Марат сильнее сжимает мои волосы. «Ты же та баба, которой Иван в любви признался, так ведь?» Молчу. Пусть избивает. Ничего не скажу. «Да, это она! Я лично видел девку на матче. Рядом с задротом Поттером сидела», — запищал Дрыщавый. «А я видел, как именно она Высоцкого с поля тащила», — добавил Жирный. «Точно! Та самая подстилка Высоцкого! Как же я сразу не догадался!» «Что ты слышала?» От резкой боли я зажмурила глаза. «Придется все рассказать и умереть. Но быстро умереть. Чем промолчать, мучиться и в итоге все равно умереть. Почему кругом не души? Мамочка, что же делать?» Несколько раз моргаю, пытаясь придержать слезы, и в ответ огрызаюсь. «Я слышала все. Более того, ваша увлекательная беседа уже набирает просмотры в сети». «Овца!» Щек обожгло. «Когда ты успела?» «Когда ты короной своей отстойной перед дружками тупоголовыми хвастался. И знаешь что? Советую руки от меня подальше убрать, иначе Максим тебе их в одно непристойное место затолкает, если еще раз до меня дотронешься». «Ух, какая горячая штучка. Я, блин, уже в штаны от страха наложил. Скажи-ка, красотуля, ты чья все-таки подстилка? Вани, Макса или Гарри? А может, их всех вместе взятых?» Я не выдержала и плюнула козлу в лицо. «Твою ж гадина!» Идиот выругался, потирая лицо, и сжал мои волосы до темноты в глазах, заставляя наклониться еще ближе. «Скажи, дорогуша, а что у тебя лучше получается, хранить секреты или плавать?» В ответ я нервно сглотнула, с ужасом осознавая, на что он намекает. «Наказывать таких придурков вроде тебя!» «Остренькая девчушка. Мне нравятся такие. Жаль, красотка, но ты выбрала не того чемпиона. Высоцкий, как и его лузерская команда, отребье неудачников. Сочувствую. Но падший мусор вроде тебя, увы, не подбираю. Вот козел. Че стали как мраморные? Телефон найдите. Наверняка все сняла». Громила приказал своей свите произвести обыск, а сам отпустил мои бедные волосы, оставив в своем кулаке парочку выдернутых волосинок в качестве трофея. Два дружка-идиота кинулись ко мне, а третий нырнул в кусты. Но долго искать не пришлось. Хорошо, что я вовремя успела нажать на кнопку сброса, прежде чем телефон нашли. «Вот, Кэп, изъяли!» Тощий волейболист выхватывает смартфон из моих рук, а его жирный товарищ отрывает меня от земли и хорошенько встряхивает, таким образом проверяя, что, может, еще чего шпионского посыплется. «Она чистая. Только телефон. И сумка в кустах, но там ничего особенного, хлам всякий. Еще водительские права Высоцкого». «Дрянь». Марат, по-видимому, нашел видео. Ледяной взгляд его мрачных глаз был прикован к телефону, а слово «Высоцкий» лишь подбавило топливо в пламя ненависти. «Когда успела? Уже 50 000 просмотров за 10 минут. Капец, мы влипли. Слышите?» Внезапно я почувствовал странный прилив смелости. «Если со мной что-нибудь случится, все же сразу узнают, чьих вонючих лап это дело». «Чё, Лапуля, угрожать вздумала? Быстро говори пароль от аккаунта». Марат злостно зарычал, сжимая в тисках телефон, практически превращая его в бесформенную лепешку. «Не могу, потому что не знаю. Телефон-то Высоцкого?» Я не удержалась и злорадно хихикнула. «Я не понял, ты бессмертная, что ли?» Марат угрожающе рыкнул и снова направился ко мне. По его глазам я сразу же поняла, что урод задумал. «Бросить меня в бассейн!» «Плаваю я отлично, так что не пытайся!» С каждым его шагом я отступала на шаг назад, перемещаясь спиной к бассейну, пока одной ногой не почувствовала пустоту. Мерзавец в ловушку загнал. «Последний шанс, куколка. Считаю до трех». Угрожающе захрипел. «Да хоть до десяти, если умеешь. Все равно не скажу. Даже если бы и знала, не сказала». «Ненормальная. Жить надоело». Это, похоже, было последнее предупреждение. «По твоим распрекрасным глазам и по нервным заиканиям видно, что плавать ты нифига не умеешь». «Супер. Жизнь прекрасна. Надеюсь, следующее будет лучше». «Один». Зажмуриваюсь. «Два». Набирая побольше воздуха. «Три». Готовлюсь к встрече с холодной бездной. Но ничего не происходит. Слышу хруст, смешанный с глухим ударом, а когда открываю глаза, вижу Марата, распластавшегося на полу, с разбитым носом. Теряя равновесие, начинаю заваливаться в опасную неизвестность, то чья-то рука моментально подхватывает меня за талию и прижимает к надежному сильному телу. Все происходит так быстро, что я просто не успеваю рассмотреть спасителя, но по блаженному запаху понимаю, что нахожусь в объятиях Максима.